Аркадий Сергеевич Бухов. Громоотвод. Я страшно не люблю отупевших нелюбознательных людей, для которых все выходящее из тесного круга их профессиональных интересов тупо мертво и не нужно. И слушать около 2 часов хорошо продуманный, небездоказательный рассказ о том, что если бы местное мясо перевести на гамбургскую биржу, то будет известное колебание цен, я не мог. Поэтому-то я встал и вместо задуманных 12 часов, которые свободно можно было растянуть до 2, ушел в 8 часов вечера, полный презрения к этому черствому, мучительно спокойному человеку, которого слепой случай и ничто другое натолкнул сделаться отцом моей Нины. Отправляясь к Улитиным, я обычно распределял время так. Разговор в передней, полушепотом, с Ниной о том, как ловким движением проскользнуть из столовой в ее комнату. Разговор за чаем с папой о поднятии нефтяной промышленности в Гренландии. Легкое припоминание папы вчерашних биржевых цен. Вынужденный спор о том, нужно ли уходить домой после чая сразу или оставаться. Мамин рассказ о разбитой сегодня миске и об общем огрубении прислуги. И все же, несмотря на такое явно несправедливое распределение моего рабочего времени у Улитиных, в рубрику «Пребывание с Ниной вдвоем» я мог вставить свободно 2 или 3 часа. Изредка прерываемых приходом дорогого папы с рассказом о том, что узкоколейные дороги, видимо, переживают сильный кризис и что его знакомый инженер совершенно тождественного с ним мнения. Иногда предполагаемый распорядок круто менялся, и вместо того, чтобы отпустить нас с Ниной отдышаться от очередного рассказа о неудачных операциях Сибирского банка, папа садился поудобнее в кресло и читал нам вслух, сопровождая ценными и небезызвестной насмешливости замечаниями, отчет местного общества борьбы с бугорчаткой. Нина с трагической улыбкой кивала в такт чтецу головой и бессильно смахивала крупные набегающие слезы. Я смотрел в окно на заснувшего извозчика с таким бешеным вниманием, как будто бы и он, и его лошадь были теми только что найденными существами, с которыми я хотел навеки соединить свою одинокую, полную разочарований жизнь. Я понимал, что дальше идти было некуда. Оставалось только одно. Чтобы Нина совсем уходила из дому, заметив мое приближение, а я сам настолько увлекся бы прелестями доброго папы, как рассказчика и популяризатора экономических доктрин, что тут же, очертя голову, сделал ему предложение. Поэтому-то я и пошел к Лухину. «Видишь ли, — задумчиво произнес Лухин, — я, собственно, не знаю, чем я тебе здесь могу быть полезен. Если ты хочешь предложить убрать этого человека, я не согласился бы. Ты прекрасно знаешь, что моим очередным делам и литературным связям сильно помешала бы бессрочная каторга. Не меньше помешала бы и заранее обусловленная сроком, если бы я просто поджег дом Улитиных и заставил бы старика пережить настолько сильное ощущение, чтобы он или онемел, или просто настолько обгорел, что твои взаимоотношения с ним свелись бы исключительно к переговорам с бюро похоронных процессий. «Делай, что знаешь!» — уныло простонал я. «Только помни, пойдем со мной к Улитиным. Я хоть один вечер поговорю с Ниной, а ты в это время будешь говорить с папой. Говори, о чем хочешь. Захвати сборник тригонометрических задач на конкурс. Заучи наизусть несколько технических названий, только займи ты этого зверя. Наговори обо мне кучу лестных вещей, и я тебя озолочу». «Озолоти, пожалуй, мне все равно», — равнодушно заметил Лухин. «Только как же тебя расхваливать? Ну как? Конечно, не настаивай на том, что я могу приподнять одной рукой 8 пудов, что из меня мог бы выйти превосходный станционный жандарм, или что в моем лице русские фальшивомонетчики потеряли достойного теоретика. Что хочешь, говори, только будь этим, как его, громоотводом. Лухину, по-видимому, сильно понравилась эта незатейливая роль, и он скоро согласился. «Идем, буду. Весь заряд электричества приму сюда». Он показал на то место между грудью и желудком, куда, по его мнению, всякий добросовестный громоотвод прячет получаемое им электричество. Когда мы проходили мимо одного знакомого ресторана по пути к Улитиным, Лухин толкнул меня в плечо и подмигнул на вход. «Ну, как-то говорится, громоотвод плавать любит!» «В первый раз, — скромно возразил я, — слышу о таких свойствах этого незатейливого прибора. Если уж очень хочешь, зайдем». Плавал громоотвод с искусством опытнейшего спортсмена. До 10 часов вечера. В начале 11-го, когда папа уже собирался начать очередной вечерний рассказ о том, что он видел сегодня во время послеобеденного сна, мы пошли к Улитиным. Только что представленный, Лухин сразу почувствовал себя душой общества, человеком, находящимся в дружеском семейном кругу. «А-а-а! Папа! Знаменитый папа!» — весело закричал он, игриво похлопав Улитина по животу. «Веселый рассказчик! Ну-ка, а расскажите об аргентинском экспорте сала, а? Не знаете? Здорово!» И весело икнув от неприлично застрявшей в горле ресторанной осетрины, Лухин продолжал смотреть на моего смущенного врага с доброй, но слегка вызывающей улыбкой. «А Мишка!» — он ткнул меня пальцем. «Все рассказывал о вас! Сядет, говорит, за стол, рассказывает, часа 3 битых, говорит, и политика, и молитика, и история, к история!» У меня беспомощно опустились руки. Папа Улитин сумрачно рассматривал обои, мало поддаваясь жизнерадостному настроению Лухина. Почувствовав себя окончательно хозяином положения, тот шагнул, прибегая к поддержке незатейливой улитинской мебели, и обратился к Нине. «Вот она, богиня моего друга! Чай хочется пойти поворковать друг с другом, обняться, поцеловаться, сладким словом обмолвиться. Смотрит на нас и думает, посидели бы вы здесь, старые дураки, поговорили бы с друг с другом, а мы бы уже нашли, что делать, старые, молы, идиоты». «Извините, — сухо произнес обескураженный папа, — мне кажется, да чего ж там кажется, — весело махнул рукой Лухин. Почему кажется? Старые мы с вами для них никудышные ослы». «Мне думается, что ты немного...» — попробовал я робко втереться в лухинский монолог, — что ты... «Но что? Что ты, что я, что мы?» — презрительно ласково кинул Лухин. «Тоже нюня. Другой бы взял девушку за руку, отвел бы в комнату, переговорил, что надо, а ты что олухом стоишь, жених? Мы уж здесь папашкой займемся». «Виноват», — холодно произнес Улитин. «Кто здесь папашка, кто жених? Видите ли, кто-кто папашка?» — фыркнул, затрясясь от смеха Лухин. «Да разве кто сомневался? Или был грешок?» И он весело кивнул на одинокую маму, застрявшую в портьере. «Это что же с...» — вдруг сорвался с места папа. «Это вы кого же привели сюда?» «Это сам пришел», — деловито заметил Лухин. «Дай, думаю, выручу приятеля. Сам бывал в таких положениях. Придешь, а папочка с мамочкой слова сказать не дадут». «Лухин!» — жалобно простонал я. «Лухин!» «Ну что, Лухин, Лухин!» — огрызнулся Лухин и вдруг, взглянув на меня с непонятным чувством возмущения, обратился к Нине. То есть это, я вам скажу, черт знает что. Стоит, слюни распустил. В кабаке душа нараспашку, чуть что, стаканы бить. Женщина из комнаты не выходит, а здесь тюрь такая. Распустился. Ниночка густо покраснела и, упав на стул, заплакала горячо и надолго. Папа потянулся к звонку. Когда мы вышли, отнесясь презрительно к устаревшему институту прощания, Лухин уже на улице вдруг обнял меня в приливе какого-то радостного сознания хорошо сделанного дела и, засмеявшись, спросил: «Оно видел, как надо держаться с этими людьми? Сознайся сам, будет он теперь с тобой разговаривать по 3 часа подряд?» «Не будет», — глухо подтвердил я, чувствуя лухинскую правоту. «Теперь не будет». «То-то! А ты громотвод, громотвод!» — весело проговорил Лухин. «Вот, брат, как надо делать!» «Да ты что? Ты, кажется, сердишься?» «Вот чудак!»